Глава 72. На сей раз все происходило не так, как в разуме красной госпожи. Арт больше не находился посреди темноты, где в гуще мрачных теней ему удавалось различить лишь силуэты. Но в то же время не так, как в воспоминаниях Луши, где Ардан буквально залез под кожу мальчика, жил его чувствами, дышал его мыслями и страхами. Нет, все казалось иначе. Теперь он сам, Арт, предстал в образе тени, бесплотной и ни на что не способной повлиять, едва ли не исчезающей в круговерте тех осколков реальности, которые, вспыхивая в тлеющем разуме Адурдода, по недоразумению именовались памятью. Ардан не чувствовал эмоций скукожившегося Нуцкого, в чьих трясущихся руках тлела толстая сигара. Мак сидел в кресле и слепым взором смотрел сквозь дымку рассеивающихся предметов. Выструганные, вовсе не из дерева, выкованные не из металла и железа, сложенные не из камня, они представали в образе разноцветного пара, с трудом складывающегося в очертания просторной комнаты. В равной степени вероятности она могла находиться как в салоне на Бальеро, так и в клубе нового города, или, быть может, и вовсе в чьей-то весьма немалого размера квартире. Где-то трещал камин сухо и глухо, сварливым стариком он заходился в кашле. Видимо, только-только подбросили новое, немного влажное полено. Может быть, зима? Арди не видел окон, потому что Нуцкий на те не смотрел. Все внимание мага оказалось сосредоточено на кресле, стоявшем от него через небольшой стеклянный столик. Вернее, разумеется, не на самом кресле, а на той фигурке, что небрежно раскинула руки на подлокотниках. Именно фигурки. Или, быть может, лучше подошло бы слово «кукла». Совершенно невзрачная, абсолютно непритязательная, на такую в любой лавке детских игрушек даже не обратишь внимания, с уже облетевшим лаком, с потрепанной одежкой, сшитой столь же небрежно, как и выточены неразборчивые черты своеобразного лица. Ардан задержал дыхание и едва сдержался, чтобы не броситься за дверь, дымка, расползавшаяся где-то на краю периферийного зрения Нуцкого. Юноша узнал эту старенькую, потертую, будто надолго забытую в чулане куклу. Именно ее в прошлом году он видел во дворце царей прошлого. Арди не знал, имела ли она отношение к первородным, фае или звездным магам. Но что очевидно, в тот раз он действительно застал кого-то из кукловодов. «Какие у меня есть гарантии?» — спросил тихонько, едва слышно Нуцкий. «Никаких». Безучастным, строгим, но живым тоном ответила кукла. Ардан не сомневался, что как тогда, так и сейчас он видел перед собой лишь наваждение. Морок столь искусный, что даже в воспоминаниях угасающего разума истинный облик одного из заговорщиков оставался сокрыт под вуалью искусства Эанха. «Тогда как я буду знать, что не навредите им?» — прошептал Нуцкий. «Никак», — повторила кукла. «Но подумайте вот о чем, господин Нуцкий. Если вы не передадите нам исследование, то могу вам гарантировать, что вы вернетесь к опустевшему и холодному дому». Кукла дергана, ломана, как если бы к ней подвязали ниточки совсем неумелого артиста, потянулась к внутреннему карману и достала несколько фотографий. «Будет так печально, господин Нуцкий, если эти маленькие цветочки так и не успеют расцвести». Глазами Адурдода Ардан увидел предельно четкие снимки. Племенным клеймом, которым ковбои метили стада, те врезались в разум Нуцкого. Вот его дочь толкает вперед красивую фигурную коляску, а внутри веселые двойни хватают маленькими пальчиками спускающиеся сверху листья. Они прогуливались по рассветному саду, утопавшему среди мраморных изваяний, фонтанов и скидывающий летнее убранство осени. А вот еще одна карточка. На ней сын Нуцкого выступал с докладом в гильдии магов, вещая с высокой трибуны для целого зала, заполненного господами в регалиях и плащах. Семья Нуцкого. «Черный дом не позволит вам», — — шептала Дордот. — Нет, нет, это все блеф, вас остановят. — Также, позвольте, господин Носский, как господа плащи смогли остановить подрывы императорского банка и архива? Кукла снова откинулась на спинку кресла. — Извольте надеяться, господин Носский, но если вы хотите сделать ставку именно на них, то не огорчайтесь, когда будете стоять около холодных могил. Кукловоды всегда преследовали сразу несколько целей. Зачем нужны были все те красочные и кровавые сцены, коими переполнилась столица в начале года? Может быть, именно ради таких тихих, наполненных болью и залитых страхом разговоров. Разговоров, в которых одинокий Нуцкий, сжавшийся в испуганную точку, не поверит, что его хоть кто-то сможет защитить. «Я не дурак, господин Безымянный», — вновь прошептал маг. «Разумеется, они обходились без имен. Даже если я принесу вам исследование старшего магистра, то как только перестану быть вам полезным, вы от меня избавитесь. И от моей семьи тоже». «Получается, господин Нуцкий», — чуть дернула плечами безучастная к страданиям кукла, «в ваших же интересах оставаться полезным как можно дольше». «Не правда ли?» Внезапно внутри Дордода что-то вспыхнуло. Что-то отчаянное, смертельно опасное и до ожогов на кончиках пальцев, безусловно, отважное. Он выхватил из кармана пиджака перьевую ручку и, сорвав колпачок, ударил в собственное горло. Но вместо всплеска горячей крови с его губ сорвался глухой, задыхающийся хрип. Пока Нуцкий пытался отдышаться, кукла крутила в своих деревянных пальцах ту самую ручку. «Глупо, господин Нуцкий. Очень глупо», — со вздохом прокомментировал заговорщик. «Вы должны понимать, что если с вами по вашей воле что-то случится, и вы не сможете выполнить условия сделки, то ваша семья отправится за вами следом. Так скажем, чтобы составить компанию в обществе вечных ангелов, к которым вы так стремитесь». Нуцкий, тяжело дыша, хватаясь за шатающуюся спинку кресла, поднялся на ноги. «Сделку? Какую еще сделку?» «Ту самую, господин Нуцкий, в которой вы неукоснительно следуете указаниям, которые вскоре получите, а взамен получаете совершенно, должен сказать, недурную сумму эксов. Эксов и возможностей дальше нежиться в своем уютном гнездышке и не переживать, что браконьеры могут позариться на ваших птенчиков». Кукла отложила ручку в сторону и скрестила пальцы домиком. «Мне не нужны твои деньги, ублюдок», — сплевывая, прохрипел Нуцкий. «Все так говорят. Вначале». Кукла нисколько не задела оскорбления. «Но, уверяю вас, господин Нуцкий, как показывает мой опыт, угрозы и толстый конверт с купюрами работают куда лучше, чем только угроза. И даже угроза с пытками проигрывает весьма очевидной мотивацией. Ведь кто знает, в какой момент могут потребоваться деньги. Вдруг кто-то из ваших птенчиков захворает. Медицина удовольствия не из дешевых. Оставьте мою семью в покое». «Смею заметить, господин Нуцкий, ее никто и не беспокоит. Пока». Кукла сделала очевидное ударение на последнее слово. «И от вас, и уточню, только от вас, зависит, останется ли цела их наивная безмятежность или же...» В помещении повисла тяжелая пауза, наполненная хрипом Нуцкого, с трудом возвращавшегося обратно в кресло. Усевшись, он обхватил голову руками, запустил пальцы глубоко в седую шевелюру. «Что вам требуется?» Спустя некоторое время спросил он голосом, буквально вскипающим от отчаяния. «Как я уже говорил, исследование господина старшего магистра и рада Радова», — повторила кукла. «В его личной ячейке в 6-м отделении императорского банка находится папка, господин Нуцкий, в котором содержится информация касательно его выпускной работы в Большом, который гильдия магов отказалась принимать для тезиса магистерского медальона». «Как я ее достану?» «Понятия не имею». Тон куклы пробрался короткий надменный смешок. Если бы я знал, то вы при всем моем к вам благоприятном отношении были бы мне совершенно не нужны. Но что мне известно точно, господин Нуцкий, что у вас есть срок ровно год». «Год? У меня есть всего год?» «Именно так», — кивнула кукла. «И спешу напомнить, что вы поразительно проницательны в своей догадке относительно вашей полезности. Так что постарайтесь придумать, почему я, когда вы добудете данный документ, не отправлю вас к вечным ангелам». Дордот прокашлялся и поднял на собеседника взгляд, полный ненависти и презрения. «Будьте вы прокляты!» «Уже, господин Нуцкий, уже. А теперь...» Кукла взмахнула рукой, и в ее ладонь, оторвавшись от соседней стены, прилетел посох. Старый, резной, из незнакомой арду породы дерева. «Скрепим нашу сделку печатью. Прошу меня простить, будет неприятно». Кукла ударила посохом о пол, формируя печать столь же жуткую в своем внешнем проявлении, сколь и сложную. И взор Дурдода затянула кровавая тишина, а все его естество ограничилось утробным воплем, рвавшим глотку и легкие. Нуцкий схватился за голову и упал. Ардан открыл глаза. Он смотрел на иссыхающее лицо Нуцкого. «Спасите их!» Из почти пустых глазниц скатилась едва заметная тоненькая блестящая слеза. «Пожалуйста!» У Ардана защемило сердце. Что ему думать о человеке, который спасал свою семью, попутно обрекая десятки других на участь столь ужасную, что... Мысли завтрашнего дня. Все это мысли завтрашнего дня. «Где?» — спросил Ардан, не отпуская головы Нуцкого. «Где исследование?» «Отдал. Уже... отдал. Спящие духи. Разумеется, они с Инаковым ехали сюда вовсе не для того, чтобы спрятаться. Скорее всего, с ангельской слезой дела обстояли точно так же, как и с Лоранским монастырем. Все как в шахматах. Они разменивались. Кукловоды легко отдавали Черному дому те фигуры, которые, по их мнению, выполнили свою функцию. Вот только что за функцию? О чем? «О чем исследование?» «Посмотри еще», — прошептали истончающиеся губы. Арди оказался в просторном доме на острове Святого Василия. Это он определил по придворцовой набережной, вид на который открывался из кабинета, где оказался Нуцкий. А Дурдот держал в руках папку. Несмотря на то, что с момента, как ее опечатали, обвязав тесемками, и, залив узелок воском, прошло уже изрядно времени, на ней все еще остались следы прежнего бережного отношения. Кто бы ни собрал документы, он относился к ним с почти той же нежностью и любовью, с которой родители относятся к своему дитя. Нуцкий не сводил взгляда с сопроводительной записки. «Метод имплементации доспеха мечника Селькада к стационарным щитам классической магии. Запрос на испытание. Материал для испытания. Биологический материал. Пояснение. Первородный или человек. Характеристика. Материал должен быть живым». А ниже к папке был прикреплен отказ, завизированный гранд-магистерской ложей гильдии магов. Ардан выпрямился. Перед ним лежала высохшая мумия, безжизненная и молчаливая. «Ну как?» — спросил Мшистый, буквально всем телом обвивший свой посох. По лицу майора стекали крупные градины пота, а губы слегка дрожали. «Что-то удалось выяснить?» Арди ответил не сразу. «Наверное», — только и смог произнести он. Майор, отдышавшись, указал взглядом в сторону выхода. «Пойдем, капрал. Душно тут». И они пошли. Медленно, устало шагали мимо старинных келей, куда старались не заглядывать. Арди прятал свой взгляд где-то среди мысков собственных туфель. Ему казалось, что он начинал догадываться, как и почему Пнев оказался в тот день около особняка погибшего зятя Пижона. Такая работа. Точно так же, как Арди догадывался, почему только сейчас ему передали имеющийся у Черного дома сведения об искусстве Анха. Такая работа. В голове прозвучал голос императора. «Не думайте, что я бездумно поверю вам на слово, Арт. Хоть и не вижу у вас причин врать». Это можно было легко перефразировать как «Не думайте, что если мы ищем крота в черном доме, то не предполагаем, что можем обнаружить его в вашем господина Габара лице». Доверие надо было заслужить. Арт, выросший среди алькадских охотников, хорошо это знал. «И что теперь?» — спросил он у Мшистого, когда они, наконец, выбрались из подземного сооружения. Тела наемников, и, может, работников, а может, и исследователей уже оттащили в сторону, раздели догола, разложив вещи по стопкам. Кто-то из плащей их внимательно осматривал в компании Парелла. Другие во главе с Клементием, обменявшимся взглядом с майором, начали спуск к кельям и святилищу. «Соберем все сведения, которые только сможем». Мшистый, опершись на обломки древней колонны, трясущейся от усталости, рукой достал сигарету. «Проанализируем, и, думаю, через пару месяцев вы с Пневым сможете ознакомиться с результатами». Ардан встал рядом с седовласым магом. Он смотрел на звезды, все так же сиявшие у них над головами. «Наверное, это действительно выглядит подозрительно». Майор вопросительно промычал и выдохнул облачко дыма. «Мое присутствие на коронации, затем Больеро, банк и все, что произошло после». Ардан прикрыл глаза и попытался выровнять дыхание, отгоняя от себя все, что увидел под землей. «Я бы тоже подумал, что могу быть кротом». Они молчали. Так долго, что майор успел докурить одну и начать вторую сигарету. «Если тебе станет легче, капрал, то капитан Пнев всегда ставил на то, что ты ни при чем. Дурацкое совпадение, что ты со всех ног влетел в эту зловонную кучу. Такое тоже бывает, пусть и редко». Майор затянулся еще раз и расслабленно опустил плечи. «Но ты отлично выдержал все свои экзамены». Почему-то Ардан был уверен, что Мшистый говорил вовсе не про большой. «И что теперь?» — повторил он свой вопрос. «Работать, капрал, работать!» А майор не стал скрывать, что и в первый раз понял, о чем именно шла речь. «Мы полагаем, что кукловоды могут ударить по Конгрессу. Слишком много следов, ведущих в Тазидыхиан и Селькада. А учитывая происшествие на тайской границе и у Великого Ледника...» «Что еще за происшествие?» «Дела почитай, как вернешься». Не стал вдаваться в подробности Мшистый. «Думаю, у тебя теперь к ним есть полный допуск. Но в целом Милар прав. Вряд ли в ближайшее время у нас будет много забот касательно заговорщиков. Сперва монастырь, теперь здесь. Они сбрасывают балласт. Кормят нас тухлятиной, которая самим уже не нужна». И вновь Ардан не удивлялся тому, что Мшистый знал, кажется, все детали их с Миларом расследований. В противном случае его бы действительно никогда не прикомандировали помогать им с ночниками и древним вампиром. Внезапно в памяти Арди всплыли коридоры Черного дома, где каждый кабинет прятался за двойными дверями. Наверное, лучшей аллегории для принципов работы второй канцелярии не подберешь. А если не по Конгрессу? Тогда есть еще зацепка в Уральском предгорье на границе с Инарио. Все так же спокойно произнес Мшистый. «Но там серьезная заминка, которую вряд ли разрешат в ближайший год или даже полтора». «А что?» «А ничего, капрал», — перебил его майор. «Я не дознаватель, а ты — да. Вот вам с Миларом и разбираться, че да как там в столице и связанных с ней эпизодах. Если что-то накопаете, разумеется. Потому что пока везде все относительно тихо. Какие-то результаты есть только у вас». Мшистый затушил сигарету и убрал окурок в карман. Ардан понял, что майор ничего не знал о пижоне, таинственном ключе и теле Аллы Тантовой. Такая работа. Арди, кажется, начинал понимать всю глубину данной фразы. Арди похлопал коня, несколько дней служившего ему верой и правдой, по шее. «Ты и я». прошептал он на языке диких зверей. «Спасибо, быстрый брат». Конь фыркнул что-то нечленораздельное на языке домашних животных, которого Арди не знал. Обратно в небольшой городок они вернулись в середине следующего дня. Уставшие, раненые и с завернутым в серую ткань телом, обтянутым ремнями и водруженным на салазки. Помимо, разумеется, еще нескольких, которые погрузили в тот ящик, где раньше находилось устройство для стратегической магии. После одного единственного использования оно оплавилось до неузнаваемости. И что-то подсказывало Арду, что черный накопитель в нем использовался вовсе не для самой печати, а непосредственно для работы аппарата. В итоге Парелло с Клементием и вовсе разрушили агрегат на мелкие компоненты, которые мшистые усиленным дыханием, модифицированным до уровня синей звезды, разметал над ангельской слезой. Воды озера с радостью приняли в свои безмятежные объятия обломки сплава Эрталайн. Арди, привязывая скакуна к канавязи, изредка бросал быстрые взгляды в сторону завернутого плаща, не пережившего ран. Знал ли он, для чего погиб? Или из-за того, что такая работа, он лишь выполнял свой долг, даже представления не имея? Ардан вздохнул. Из дедушкиных легенд и историй он знал, что шаг в пылающую пасть монстра требует смелости. Но она зачастую рождается из понимания, зачем и для чего ты это делаешь. Но вот так отдать свою жизнь на безлюдном побережье далекого озера... Арди даже не представлял степени отваги, которой дышало некогда жаркое сердце плаща. «Поезд прибудет ближе к вечеру». Мшистый, подойдя к спешившейся группе, указал рукой на салон. «Спокойно и культурно сидим под крышей, ждем отправления. Если кому-то захочется почесать свои руки или более короткие, но прыткие органы, депримирую. Возможно, и вероятнее всего, с физическими и, самое обидное, моральными травмами. Это понятно?» «Так точно, майор!» Хором грохнули оперативники. Майор кивнул и отошел в сторону с местным лейтенантом-дознавателем. Они что-то обсуждали, и Арди, если бы захотел, смог их подслушать, но он не нашел в себе нужной степени желания. Все, чего он хотел в данный момент — горячего какао, убаюкивающего стука колес паровоза и приближающейся метрополии, где его ждал дом. Вместе с остальными плащами зашел в разом притихший салон. На 2,5 десятка посетителей абсолютное большинство составляли ковбои и фермеры, и лишь несколько горожан из ремесленных профессий. Все же городок пока что существовал исключительно в качестве места для торговли и отдыха живущих на фермах. Может, лет через 30 он разрастется до размеров хотя бы того же Эвергейла, но не сейчас. После Мшистого старшим по званию осталась Парелла, так что именно она, собрав у всех пожелания, направилась к бармену. Некоторые из особенно любопытных или смелых посетителей поглядывали в ее сторону. Их взгляды неизменно привлекал посох капитана, так же, как они не могли пропустить и посохи Арди с Клементием. Усаживаясь за один из столов, Арди мысленно напомнил себе, что звездные маги в целом для империи явление весьма непривычное. Во всяком случае, для рядовых обывателей, не проживавших в столицах губерний. В той же предгорной губернии, кроме как в Дельпасе, звездных магов не особенно-то и встретишь. На какое-то время салон укутался в пушистый плед из мягких шушукающихся шепотков. Местные нервничали, но заведение покинуло всего несколько человек, остальные остались на своих местах, играли в карты, ужинали, распивали алкоголь и просто отдыхали от тяжелой рабочей недели. Арди порой с улыбкой встречал жалобы своих знакомых и друзей в метрополе о том, что им доставалось всего 2 выходных в неделю. На ферме выходных не существовало и вовсе. Но вот вместе с несколькими плащами, помогавшими капитану донести напитки и плошки с пусть и не самой густой, но теплой похлебкой, вернулась Парелла. Села за соседний стол, подальше от Арда. Тот ее не винил. У каждого свои демоны, с которыми приходилось сражаться. Постепенно салун привык к присутствию группы, одетых в черные неприветливых посетителей, и плед шепотков сперва сменился одеялом полуголосия, а затем помещение и вовсе задрожало от смеха, громких разговоров. Арт смотрел в окно. Наблюдал за тем, как осенние сумерки откусывали куски низкого, но яркого неба. Совсем не такого серого, как метрополия. — И это ведь императрица, Жан, — донеслось до слуха Арда. — Если она так говорит, значит, так оно и есть. И все же Истислав, не веря в эти росказни, хлопнул по газетному листу один из ковбоев. Но сам подумай, как это все вяжется, да и когда бы он успел. Глупость это все. Дурить нас пытаются. — А зачем дурить? — спросил третий. — Понятия не имею, я же не жена императора, и тем более не сам Павел. Но вот раз ты не его императорское величество, Жан, то можно рот-то и прикрыть. — А это ты мне его прикрыть-то, Истислав, собираешься? У нас, насколько помню, свобода слова в стране никто не отменял. — Ну, ты пойди кого-нибудь козлом обзови и посмотри, куда тебя твоя свобода приведет. Только потом ко мне в лавку за кровоостанавливающим не прибегай. — Тоже верно, конечно. Неожиданно легко согласился Жан. Просто не знаю. Не нравится мне это. — Это в тебе внутренний тавсер говорит. — Может быть и так. Снова не стал спорить ковбой. Но все равно неприятное ощущение какое-то, будто обманывают. — Да ладно тебе, Жан! — подбодрили его со стороны. — Какая разница, что там в столице аристократы и маги крутят-вертят? Нам бы, вон, зиму пережить. Скот мрет, будто от нас вечные ангелы отвернулись. За столом, где велось жаркое обсуждение, послышался согласный ропот разных голосов. — Ну вот, — Жан кивнул в сторону плащей, — может, эти доблестные господа решили нашу проблему? — Посмотрим, Жан, посмотрим. Понуро покачал головой лекарь, которого Арди изначально принял за одного из фермеров. Тот поднял кружку и, выругавшись, попытался отцепить прилипший к ней газетный выпуск, который доставили в городок этим ранним утром. Город находился не так далеко от столицы, так что благодаря скорым почтовым поездам информация сюда приходила куда раньше, чем в остальные уголки бескрайней империи. В глаза Арди бросился громкий заголовок. Эксклюзивное интервью от императрицы консорт ее императорской светлости герцогини Октаны Анорской, специально для имперского вестника. Ардан уже был отвернулся, как почувствовал легкий укол в груди, будто наткнулся на острую ветку, оцарапавшую кожу. В ноздри ударил сильный аромат волшебных цветов, трав, по коже скатились невидимые капли холодной росы, а где-то вдали прозвучал голос. Арди помнил его. За все прошедшие годы так и не смог забыть. Голос весенних цветов и колышущихся на ветру стеблей травы, голос скрипучей ивы и перешептывание лесных крон, голос госпожи Сен-Ха, хранительницы сада королев. Первая часть долго уплачена, слова помощи сказаны. Капрал. Клементий аккуратно тронул его за плечо. Ты в порядке? Да. С запинкой ответил Ардан и, поднявшись на ноги, в постепенно вновь смолкающем зале подошел к соседям. Достав из кармана несколько железных монет, он положил те на стол и указал ладони на испачканный сидром и подливкой газетный номер. «Продадите». Местные, секунду пребывая в шоке, вскоре взяли себя в руки. Встрепенувшийся лекарь немного заторможенно кивнул и протянул Арду сверток, который в попыхах пытался отряхнуть. Ардан буквально выхватил из рук лекаря газету и, вернувшись за свой стол, открыл первый разворот. Оттуда, с поверхности дурно отпечатанной фотографии, на него смотрела Октана Анорская, ведущая беседу с главным редактором «Вестника», весьма статным мужчиной преклонного возраста, лордом Вировым, семье которого принадлежала треть акций «Вестника». Ардан быстренько пробежался глазами по лирическому вступлению, не нашел в том ничего интересного, так что сосредоточился на самой стенограмме. «Благодарю вас, ваша императорская светлость, что вы уделили нам в своем плотном графике несколько минут для беседы. Разумеется, господин Виров. Ваша императорская светлость, в последнее время в высоком обществе метрополии не затихает тема ближайшего светского мероприятия, которое по непонятной для высокого общества причине старательно пытались скрыть, как некое черное пятно на теле нашего общества. Прошу меня простить, господин Виров, но у меня в последнее время почти нет времени, чтобы следить за жизнью при дворе его императорского величества. У нас слишком много дел. Да и в столице за последний год я провела лишь несколько месяцев. Да-да, разумеется, ваша императорская светлость, все мы знаем, как вы радеете за программу помощи самым уязвимым слоям населения нашей империи. Без вашего участия парламент никогда бы не решился одобрить программу открытия при новых школах классов для дошкольников. Это сильно облегчит жизнь их родителям. Благодарю за теплые слова, господин Виров. Вы что-то говорили о темном пятне на лике дворянского общества столицы. И не только столичного, ваша императорская светлость. Возьму на себя смелость со всем уважением и нижайшим преклонением напомнить вам, что уже вскоре, по слухам, в разгар фестиваля света пройдет церемония венчания наследницы крови Арман, баронессы Тесс Арман, ни с кем иным, как с Этидом, Ардом и Габаром, наследником того самого Арора и Габара, пособника и правой руки темного лорда, первородного, от которого пострадало немало достойнейших семей империи, не говоря уже про простой люд. Да, я слышал об их скором союзе, господин Виров, и не вижу причин, почему двор должен на это хоть как-то реагировать. Не помню, чтобы свадьбы баронов и баронесс, как в данном случае, не исходили неделями с заголовков газет. Прошу меня простить за неуместное восклицание, ваша императорская светлость. Но как же здесь сравнивать? Арманы вот уже третий десяток лет верой и правдой стерегут нашу границу. При правлении генерал-лорда Рейша Армана Шамтур превратился в неприступную крепость, а граница крепка, как никогда прежде. Мы все преклоняемся перед его отвагой и военными компетенциями. Право, господин Виров, лорд Рейш Арман отменно справляется со своими обязанностями. Его императорское величество регулярно отмечает его заслуги перед страной и народом. И как же так тогда получается, ваша императорская светлость, что вот-вот мы столкнемся с тем, что в нашей неприступной Фатийской крепости появится такая брешь? При всем уважении, господин Виров, я не понимаю, к чему вы клоните. Прошу простить, ваша императорская светлость, за мою профессиональную деформацию и привычку интриговать читателя. Я имею в виду союз Этида и Габара и баронессы Арман. Ах, вы все еще об этом. И что же вас в нем смущает? Но как же, ведь его прадед... Перебью вас на этом месте, господин Виров. А чем занимался при жизни ваш прадед? Признаться, ваша императорская светлость, я попросту не знаю. Тогда вам, господин Виров, возможно, следует наведаться в архив и освежить память, ибо ваш прадед был осужден за взяточничество, и семья Вировых заплатила короне штраф в размере 750 эксов по старому курсу за то, чтобы лорда Вирова, вашего далекого предка, не посадили в казематы дворцовой крепости. Ах, ваша императорская светлость, это было так давно. Разумеется, господин Виров, вы правы, это было очень давно, аккурат в момент иностранной интервенции при восстании темного лорда, когда ваша семья пыталась уклониться от военного налога, принятого короной для аристократии, в целях поддержки боеспособности нашей армии. Так что можно сказать, что ваш далекий предок попытался украсть у солдат кусок хлеба. Ваша императорская светлость, простите мне мою дерзость, но как можно? Мы полностью уплатили штраф и передали треть всех имений на нужды армии. Надо же, как быстро вы вспомнили заслуги своей семьи, господин Виров, и как споро забыли прегрешения. Что же, спешу поделиться с вами новостью. Можете радоваться, что именно ваша газета получит данную сенсацию первой. Мы с его императорским величеством, советниками и генеральным штабом давно готовили данное заявление, но, видимо, придется немного сместить его сроки. Смею с нижайшим поклоном и учтивостью поинтересоваться, о чем вы говорите, ваша императорская светлость. Конечно, господин Виров. Спешу сообщить вам, что, выражаясь вашими же словами, семья Игабар уплатила штраф. Причем куда более серьезный и весомый, чем ваша. Пусть меня услышит вся империя. Вы собираетесь сделать официальное заявление, ваша императорская светлость? Именно так. Отныне и впредь. Пусть вся империя знает, что прославленный майор Гекабар, герой Малой войны с Фатийским княжеством, никто иной, как отец Этида Арда и Габара, Гектор и Габар. Что? Ну, как же так? «Ваша императорская светлость, как же так?» А чудесное выздоровление моей дочери, великой княжны Анастасии, почти 7 лет тому назад, связано напрямую с самоотверженностью и храбростью идти до Арда и Габара, совершившего подвиг, достойный того, чтобы о нем написали ничуть не менее захватывающую историю, чем те, которые ваша газета, лорд Виров, так активно порой рекламирует. «Помилуйте, ваша императорская светлость, эти заявления сенсационны». «Именно, господин Виров, сенсационны. И, как вы можете заметить, семья Игабар никогда не забывала о том вреде, что она принесла нашей общей родине, и потому никогда не переставала платить за него по счету. А после того, как мой муж, его императорское величество, самолично подписал полную амнистию не только имени Игабар, но и всем Матабар, напрямую или косвенно участвовавших в трагедиях прошлого, я не вижу причин для возмущения, как вы выразились, высокого общества». «Нижайше прошу. У меня не так много свободного времени, господин Виров. Хочу подчеркнуть, что брак достойнейших молодых людей, великолепной баронессы Тесс Арман, потрясающе выступившей на открытии концертного зала Больеро, и подающего большие надежды талантливого и отважного будущего имперского мага Этида Арда и Габара, имеет мою полную поддержку, так же, как полную поддержку короны в целом. И раз они выбрали для себя тихую и уютную церемонию, без привлечения прессы и двора, то пусть так оно и остается. Мы должны уважать волю молодых, ибо это только их жизнь и ничья больше. Так что я хочу особенно подчеркнуть, что корона как минимум в моем лице не приветствует дальнейшее обсуждение в прессе ни брака, ни упомянутых мной имен достойных представителей нового поколения народа империи. Надеюсь, я буду услышана по всем уголкам нашей страны. У аристократии двора, я уверен, найдутся дела более срочные, требующие их пристального внимания, нежели чужое семейное положение». «Разумеется, ваша императорская светлость, конечно, я лишь хотел осветить историю, которая интересна в том числе и нашим читателям». «Пожалуй, вы справились с задачей, господин Виров, а теперь прошу меня простить, любезный, но я вынуждена прервать нашу приятную беседу. Ваша императорская светлость, примите мой нижайший поклон и искреннюю благодарность за уделенное время». Под стенограммой шли комментарии лорда Вирова, его расшаркивание в благодарности, а также целая колонка, посвященная подвигам и заслугам майора Гектора и Габара, которого теперь именовали только так и не иначе, а в конце перечень его наград, медали, орденов, а еще фотографии памятников в новом городе и мундира, выставленного в музее воинской славы. Был ли искренним порыв герцогини помочь Арду Стесс, или же она и вправду нашла удобный способ выплатить первый из 3 долгов, назначенных ей Сенха, Ардан не знал. Если честно, его данный факт в принципе особо-то и не волновал. Что куда больше беспокоило юношу, так это предельно ясное осознание того, что в перспективе ничего хорошего от подобной статьи ему ждать не придется. Да, возможно, опять же. Возможно, теперь их стесс-церемония пройдет без той тучи, что постепенно усилиями Иолая Агрова надвигалась в их сторону. Но вряд ли все тот же великий князь Иолай прочтет написанное, преисполнится раскаянием и отпустит ситуацию. Скорее, с точностью до наоборот. Не говоря уже про конклав. Да, конечно, негласное и миниатюрное правительство сообщества первородных сняло с Арда статус парии, но... Одно дело официальный статус, совсем другое общественное мнение. Ардан за свою жизнь на собственной шкуре хорошо уяснил эти две разницы. Так что нутро подсказывало ему, что их с Баженом предприятия, сделавшие пока самые первые шаги, могут сильно толкнуть спину. Не говоря уже о том, что Ардан, в силу воспитания лесными друзьями, терпеть не мог лишнего внимания к своей персоне. Да чего ж там, он вообще никакого внимания не любил. Как говорил Эргар, замеченный охотник — голодный охотник. Учитывая выплату долга Фая, Октана действительно искренне преследовала самые благие цели. Вот только почему-то после прочтения статьи Ардан не смог выдавить из себя ничего, кроме ёмкого «Аград, «Будь здоров!» — тут же с улыбкой пожелал сидевший рядом Клементий.